63. Боевики и их патроны. После катастрофы при Ануале, облачившей в траур всю Испанию, война по отвоевыванию Марокко приняла затяжной характер, обернувшись интенсивным кровопусканием. В ней впервые было опробовано в деле только что созданное войсковое формирование — легион, более известный как терция, ставшая ударным наконечником копья наступления. В отличие от бедных солдатиков без специальной подготовки и при негодном командовании, которых до тех пор ривские повстанцы рубали на котлеты, терция являла собой подразделение профессиональное, элитное, сформированное как из испанцев, преступников, бывших заключенных, то есть лучшего цвета каждого дома, так и из иностранных добровольцев. То есть из тех людей, с которыми обедать за один стол не сядешь, но о чьем криминальном прошлом решено было забыть при том условии, что они согласны убивать и умирать, как цигарку выкурить. Одним словом, была создана современная и страшная машина войны. Так что можете представить себе этот контингент в действии, а за голову каждого мавра повстанцы платили по дуру, выставив тем самым счет за бойню испанцев при Ануале и Монте-Аруите. Среди командиров этого подразделения, кстати сказать, выделялся один галисиец, молодой, низкорослый и с тонким, будто флейта свист, голоском. Эта внешность, впрочем, была довольно обманчивой, потому как чувак оказался тверд, как кремень. И так жесток, что только держись, а еще весьма вспыльчив и безжалостен, как со своими людьми, так и с врагом. Кроме того, по имеющейся у нас информации, газеты того времени вместе с военными донесениями нам в помощь, он отличался хладнокровием и пользовался славой отчаянного храбреца на поле боя, где однажды поймал в живот мавританскую пулю, а в последующих сражениях постепенно завоевал высокий авторитет. Авторитет, который придется ему как нельзя кстати лет через 10-15. Как вы уже, наверное, догадались, этого командира терции звали Франциско Франко. В сухом остатке. Штука в том, что его усилиями, а также усилиями других командиров, пять за пятью, с подоспевшей, в конце концов, помощью французов, они так и отвоевали все потерянные в Марокко территории, и война благополучно завершилась в 1927 году, вскоре после высадки в Эль-Хосейми. Это была первая в мировой истории воздушно-десантная операция, реализованная на 19 лет раньше, чем осуществленная войсками союзников Нормандии. Так закончилась война, стоившая Испании почти 27 тысяч погибшими и ранеными, к чему можно присовокупить еще и потери марокканцев. О ней, если есть желание переворачивать страницы, вы можете прочесть в таких романах, как «Магнит» Рамона Сендера и «Выковать мятежника» Артура Бореа, получив при этом удовольствие. Но фокус был в том, что мавританская трагедия с ее весьма тяжелыми социальными последствиями стала одним из факторов, оказавших немалое влияние на испанцев и в значительной степени способствовавших ослаблению монархии, которая к тому времени наделала уже целый воз серьезных политических ошибок. А поскольку общественное мнение требовало назвать виновных, указывая при этом пальцем на самого Альфонса XIII, он оказывал персональную поддержку действиям генерала Сильвестре, который погиб в катастрофе при Ануале, то для расследования этого вопроса была создана комиссия, но прежде чем ее выводы были заслужены в Кортесах, речь идет о знаменитом докладе Пикассо. Генерал Прима де Ривера с одобрения короля совершил государственный переворот в сентябре 1923 года. Здесь следует напомнить, что Испания в годы Первой мировой войны соблюдала нейтралитет, что позволило правящим классам не слабо набить мошну за счет торговли с враждующими сторонами, но полученные профиты для астурийских шахт, баскской черной металлургии, каталонского текстиля текли мимо кошельков беднейших слоев населения, годных только для того, чтобы поставлять пушечное мясо на войну в Африке и проливать пот на заводах и на полях, иссохших и забытых богом. Однако времена смирения остались в прошлом. Теперь уже формировались испанские левые силы, хотя каждый в этой братии тянул в свою сторону, как обычно. Подобные процессы проходили не только у нас. Кипела вся Европа, вздымаясь от жажды перемен и плюясь выбросами пара. Так что Испания никак не могла оставаться в стороне. Росло протестное рабочее движение. Профсоюзы набирали силу, анархисты и предприниматели сошлись на расстояние пистолетного выстрела, а националисты, как каталонские, так и баскские, Последние вдохновлялись сочинениями одного психически неустойчивого типа по имени Сабина Арана, религиозно-расистскими глупостями чистейшей воды, пользовались моментом, чтобы прикинуться сиротами, заведя канитель типа «Испания нас не любит», «Испания нас грабит» и так далее и тому подобное, тем самым требуя для себя еще больше прав и привилегий, точно так же, как они делали всегда, когда замечали, что государство ослабло. Короче говоря, дайте нам меньше ответственности и больше денег. Диктатура Прима де Риверы попыталась взять все это под контроль, начав с прекращения войны в Марокко. Большая часть историков сходится в описании этого персонажа как офицера несколько грубого, настроенного патерналистски и имеющего добрые намерения. Однако котел оказался для него великоват, да и диктатура вряд ли была адекватным в той ситуации методом. Ни он, ни Альфонс XIII не были на высоте положения того мирового бардака, что творился в 20-е годы, и выяснится это совсем скоро, вылившись в поистине жуткие последствия.